Я жил с Полин 8 лет. Все эти годы каждый сочельник в нашу дверь стучался директор гидроэлектростанции, и мы наливали ему чаю в большую пивную кружку. Он выхлебывал ее часами, а мы наблюдали за ним, не испытывая неприязни, слушая пустую болтовню человека, вышедшего на пенсию. «Обещал скоро умереть, а вот не умер», — улыбался директор. «Отчего люди редко умирают от горя? Вы не знаете?» «Они должны дохлебать отпущенные им муки до конца», — отвечал я. «Как вы свой чай?» «Вы правы». Во времена директорских посещений Полин обычно молчала, стараясь заниматься какими-нибудь домашними делами и не смотреть в глаза нашего бывшего начальника, которые с годами стали еще более прозрачными и бесцветными. «Как хорошо, что вы счастливы!» — умилялся директор, оглядывая нашу уютную комнату с большой кроватью. «Это стоит моего несчастья!» «Если бы он знал, что у нас происходит ночами, то больше бы уже никогда не умилялся в своей жизни, а, приходя к нам, давился байховым чаем до кровавой блевотины. Я избивал ее со всем изощрением, на какое способен человек. Я стегал ее плетью по нежной спине, оставляя на коже кроваво-мясные рубцы. Я бил ее по голове смоченным узлом полотенца, от ударов которого Полин приходила в неистовство, и, стоя на четвереньках абсолютно голая, с таким соблазнительным псевдовходом, темнеющим осиным гнездом между мраморных ягодиц, ошалела, трясла избитой головой и пускала к полу розовые слюни. Она как-то странно, по-собачьи взвывала от ударов ноги под печень и улыбалась в ответ своими крепкими губами, окрашенными кровавой пенкой. Я бил ее диким образом все 8 лет нашей совместной жизни и, возвышаясь над ее искореженным телом, кричал: «Где твой вход? Где твой основной вход? Я хочу войти в него, или я сойду с ума!» Тогда она собиралась силами и, подползая к ногам, целовала мою правую ступню с каким-то мучительным наслаждением, облизывая пальцы, на которых не было ногтей. Она повесилась за неделю до сочельника. Я обнаружил ее болтающейся в петле, когда вернулся из кафе «Рамазан», набив брюхо до отказа свежими устрицами. Ветер из форточки качал ее заголубевшее тело с вытаращенными глазами, которыми она пучилась на меня, заставляя выблевывать моллюсковое варево прямо на нашу кровать, в которой мы тщетно все эти годы искали вход. На столе лежали 2 записки. В одной говорилось, что Полин просит никого не винить в ее смерти, а во второй она открывалась мне в своей любви и в невозможности далее мучить меня своей непробиваемой стеной. На этот раз меня долго не таскали. Следователь оказался молодым парнем только что с университетской скамьи, а потому ограничился дознанием, где интересовался всего 2 вопросами. Почему на теле женщины свежие следы побоев и что является истинной причиной самоубийства? Я рассказал ему, что Полин страдала сексуальной неудовлетворенностью в силу своего аномального физического обустройства и, дабы компенсировать недостаточность наслаждений, прибегала к садомазохистским экзекуциям. «Вы помогали ей в этом?» — поинтересовался молодой следователь. «Да». Его удовлетворила моя искренность, а так как в деле имелась предсмертная записка с просьбой самоубиенной никого в ее гибели не винить, следователь со спокойной совестью закрыл дело. что со мною происходило после того, как гроб с телом Полин уехал по рельсам в печь крематория, и когда я к вечеру дотащился до дома, знает одна Настузя. Целые сутки я стоял на коленях перед унитазом, выкорчевывая из себя по кусочкам внутренности, смывая их в канализацию с шумной водой. Сосуды в глазах полопались, и я стал похож на вурдалака, шатаясь ночью по дому и принюхиваясь в каждом углу, пытаясь обнаружить в них хотя бы запах Полин. Настузя бродила за мною по пятам черной тенью и при возможности гладила меня ночной ладошкой по спине. Тогда я плакал совсем тихонько, уткнувшись в нянькину грудь и шепча бессвязные слова —